«Значит, мы против восьмой школы на лесном поле боя. Эх, в целом, это не в нашу пользу». Мари пробормотала, ее глаза были прикованы к экрану, тогда как Маюми ответила, когда смотрела на прогресс. Код Монолита — соревнование, в котором игроки противостоят друг другу в случайных внешних условиях — полях боя. Турнир девяти школ использует пять сценариев — лес, валуны, открытые равнины, долина и городская местность. Среди школ магии восьмая школа делала акцент на тренировке в открытой местности, так что лес для них как родной. Сценарии выбираются случайным образом, но даже в этих исключительных условиях то, что для одной из школ была выбрана благоприятная местность, определенно вызывало опасения того, что кто-то манипулирует шансами. Однако ни Маюми, ни Мари или любые другие члены руководства, которые собрались в павильоне, особенно не волновались. На командном уровне первой школы все знали, что Тацуя тренировался под руководством мастера ниндзюцу Кокуно Якума. Лес с множеством визуальных препятствий будет идеальным местом для того, чтобы в полной мере выявить достоинство ниндзюцу. Это тоже было всем известно. Однако школа противника об этом совершенно не знала, и это был их колоссальный просчет. Между стартовыми локациями, где стояли монолиты, было приблизительно 800 метров. С полным защитным обмундированием и кат игрокам необходимо по крайней мере 5 минут, чтобы пробраться через бреши между деревьями. А если учесть, что нужно все время быть осторожными и следить за передвижениями врага, то время легко увеличится в несколько раз. Но все равно меньше, чем через 5 минут после начала матча, около монолита восьмой школы вспыхнул бой. За передвижениями игроков следили камеры, потом на большом экране видео из них показывали зрителям. На аренах, где было много визуальных препятствий, зрители по этим видео следили за ходом матча. Сейчас на большом экране, свисающем с неба, показывали Тацию, который находился перед защитником восьмой школы. «Анбестер! Персональное ускорение!» Когда услышал слова Китидзёдзи, Масаки тоже спросил вслух, его глаза по-прежнему смотрели на экран. Тация перед камерами появился лишь на короткое время, затем в следующее мгновение еще со кадра. Защитник другой стороны упал на одно колено. Камера переключилась на Тацию, который бежал к монолиту с правой стороны защитника. «Нет, не похоже, что он применяет магию из типа движений». «А!» Защитник направил на Тацию дуло кат. Предыдущая атака и Тацию лишь временно нарушил баланс защитника. Специализированный кат в форме короткоствольного пистолета начал последовательность активации. На экране, специально разработанном, чтобы показывать движение псионов, стремительно расширялась не физическая ударная волна, псионовый взрыв и разорвала последовательность активации защитника. Как раз тогда Тацу держал кат в левой руке. Тогда его правая рука была пуста, но сейчас на экране было видно, что Тацу бежал с кат в правой руке и целился в защитника. Когда? Он вытащил. Масаки опустил несколько слов. Но Китидзёдзи ответил не на его вопрос. «Подожди, не говорите мне... «Прерывание заклинания!» «Ты сказал прерывание заклинания?» Распавшаяся последовательность активации потрясла защитника до неподвижности. Тацу, не отрывая глаз от противника, встал перед монолитом и нажал на спусковой крючок кат в правой руке. «Великолепно! Монолит открыт!» Видя, как Тацу подключил особый код, который служил ключом и расколол монолит врага, Ханука искренне затанцевала от радости. «Странно». Шизуко рядом наморщила брови в замешательстве. «Шизуко, что странно?» В толпе учениц первого года ее спросила Эйми. «Монолит уже открыт. Так почему же он отступает?» Как и сказала Шизуко, Тацуя не подошел и не скопировал код с монолита, но изменил путь и прыгнул назад в покров тьмы леса. «Сейчас, когда ты об этом упомянула... Эйми Юки, что ты об этом думаешь? Даже Анисами будет трудно ввести все 512 символов под постоянным преследованием врага». Клавиатура в форме раковины на его левом запястье была также терминалом для ввода кода. Даже если Тацу набирает со скоростью молнии, ему все равно понадобится некоторое время, чтобы на крошечной клавиатуре ввести все 512 символов. «Ты права. Я первый раз вижу, когда кто-то использует ключ, когда защитник парализован». Как раз тогда, когда Шизуку поняла и пробормотала это, застывший защитник оглянулся и поспешил в лес за Тацуей. «Только что... это было...» Когда Тацуя применил контрмагию, никто не изумился больше, чем Мари. Она тяжело дышала и не могла связно говорить. Удивительно было то, что Маюми рядом с ней смогла вежливо ответить. «Прерывание заклинания. Я подозревала, что ты на такое способен, Тацуя-кун. ты меня не разочаровал. Майюми, ты знаешь, что это было?» Майюми взглянула на Мари, которая не терпелась узнать, и быстро вернула взгляд на экран. «Прерывание заклинания взрывает сжатыми частицами псиона в последовательность прямо, не используя информационные измерения. Эта контрмагия принудительно сносит все последовательности активации магии, все, на чем есть следы псионов. Эта магия сносит запись магии, грамм, и иногда можно услышать название грамм-снос. Хотя эта техника и называется магией, но это просто пушка псионов, которая не пытается изменить реальность. Поэтому прерывание заклинания нельзя остановить укреплением данных или зоной подавления магии, да и, собственно, давление этого пушечного ядра сметет любые эффекты помех. Поскольку магия явно не влияет на физический мир, то и препятствия ей нипочём. В таком случае магия, которую использует противник, будет принудительно сдута псионами. Для того, чтобы остановить такую яростную атаку, нужно развернуть многоуровневую защитную стену из псионов. Кроме малого эффективного радиуса действия, в ней почти нет слабостей. Вместе с рассеиванием заклинаний, прерывание заклинания известно как одна из сильнейших контрмагий внесистемной магии. Но на такую магию способны лишь несколько человек. И я не вхожу в их число. Поскольку это не способность вмешательства, а настоящее рассеивание, я не в состоянии создать такого рода силу с моим количеством псионов. В общем, это супертяжеловесная магия. Другими словами, это как великан, машущий изо всех сил гигантской булавой. Верно? Услышав странное описание Мари, Майюми рассмеялась. Раз можешь такое сказать, похоже, что ты совершенно спокойна, Мари. Впрочем, ты в основном права. Во время матча с Ханзо Куном я думала, что Тацуэ Кун более деликатного, изящного типа. Никогда бы не представила, что он на самом деле боец передней линии. Тогда во время инцидента на пути сюда это было и вправду. Думаю, случилось именно это. Я тогда ничего не видела. Но, Мари, ты ведь была очевидцем. Во время того инцидента было больше 10 перекрывающих последовательности магии. Но все они мгновенно исчезли. Как же много у него псионов. Формация восьмой школы состояла из одного защитника и двух нападающих. Двое нападающих пошли разными путями, а один из них достиг территории первой школы. «Тацуэ-кун, поторопись! Давай, Лео-кун!» Территория первой школы, на которой стоял их монолит, была расположена так, что позволяла зрителям легко увидеть все подробности. Под взглядом Эрики и Мизуки, Лео встал в боевую позицию перед монолитом своей команды и взял с пояса меч. В тени деревьев виднелась фигура нападающего. Он держал такой же специализированный кат, как и у его товарищей по команде. Нападающий явно намеревался за один раз сокрушить Лео, защитника, и открыть монолит. Нападающий направил кат на Лео. Тогда как Лео взмахнул встроенным в оружие кат, мини-коммуникатором, горизонтально. Оба начали двигаться одновременно. «Замечательно! Чёрт, этот парень довольно хорош!» Эрика и Мизуки зааплодировали. Летающая металлическая палка прошла по дуге, пролетела сквозь деревья и прямым ударом спереди свалила нападающего с ног. По координатам деревьев Лео уже рассчитал эффективную дистанцию и раздельным клинком с расстояния ударил нападающего. Когда клинок восстановился как единое целое, Лео указал мечом вверх. Клинок в руке устремился вперед и остановился в небе. С рёвом Лео взмахнул клинком вниз, со скоростью, которая соответствовала радиальному движению, и нанес последний удар по нападающему, который лежал на земле.